Будни. Эпиграф. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 6. Конец примечания. Будильник разрывает наши сны, как колокола звон во время оны. И радио, как форма тишины, нам заменяет чтение канона. Потом метро глотает нашу плоть и утрамбовывает в кучи толпы, пробки. Опять далек вселюбящий Господь, опять близки экранные коробки. Тяжелый вечер остужает прыть, и время вместе с нами отдыхает. Я помню, помню, что не уронить и волоса, что допустил, он знает.